Глава 5. Раньше я уже слышал об этих морских буровых установках. Одну из них мне даже описывал человек, который их проектировал. Но вживую я их никогда не видел, и только теперь, увидев, понял, что мое представление о них ограничивалось способностью моего воображения облекать плотью голые кости фактов и данных. Я смотрел на буровую X-13 и не мог поверить тому, что видел. Она была невообразимых размеров. Угловатая и нескладная, она не походила ни на одну из конструкций, которые мне доводилось лицезреть. А главное, она была не от мира сего. Это причудливая комбинация головокружительных идей Жюля Верна и самых смелых фантастических романов о межпланетных путешествиях. На первый взгляд, в быстро скользящих лоскутах неяркого света звезд, она выглядела как лес огромных фабричных труб, торчащих из моря. Примерно на уровне в полвысоты все эти трубы объединялись толстой массивной плитой, через края которой они проходили. А справа, построенная на самой оконечности плиты и тянущаяся высоко в небо, загадочная и хрупкая, вся словно сотканная из ажурной паутины балочных ферм, в два раза выше труб и ярко очерченная на фоне темного неба ярмарочной гирляндой белых и цветных сигнальных ламп и рабочего освещения, стояла, собственно, буровая вышка. Я не отношусь к тем людям, которые щиплют себя всякий раз, когда надо убедиться в том, что они находятся в реальном мире. Но если бы я был из их числа, то этот момент был самым подходящим для того, чтобы ущипнуть себя. При виде того, как эта несуразная марсианская конструкция неожиданно взмывает из моря под самые небеса, даже самые закоренелые выпивохи мира поклялись бы не брать больше в рот ни капли. Трубы, как мне было известно, являлись массивными пустотелыми металлическими опорами невероятной прочности. Каждая из них выдержала бы вес в несколько сот тонн, а на этой буровой остановке я насчитал их 14, по 7 с каждой стороны, причем внешние пары опор разделяло не менее 400 футов. И что самое поразительное, эта огромная буровая была мобильной. Ее притащили сюда на буксире, опустив плиту на воду и подняв опоры почти до верха буровой вышки. Когда она оказалась в нужном месте, опоры опять опустили, так что они встали на морское дно. А затем вся необъятная плита вместе с вышкой, общей массой в 4 или 5 тысяч тонн, стараниями мощных двигателей, оторвалась от водной поверхности и, обтекаемая водой, поползла по опорам вверх, пока не достигла безопасной высоты, где не страшны даже самые высокие штормовые валы Мексиканского залива. Все это я знал, однако знать и видеть – это совсем не одно и то же. Меня кто-то тронул за плечо, и я подпрыгнул от неожиданности. Я совсем позабыл, где нахожусь и зачем. «Ну, что вы думаете о ней, мистер Толбот?» Это был капитан. «Нравится, а?» «Да, симпатичная». «Интересно, во сколько обошлась эта милая игрушка? Что-нибудь слышали?» $4 миллиона». Займис пожал плечами. «Или 4,5». «Неплохая инвестиция», — признал я. $4 миллиона». 8, — поправил меня Займис. «Человек не может просто взять и начать бурить. Сначала ему нужно купить участок грунта под водой, 5000 акров, это $3 миллиона. Потом надо бурить скважину глубиной всего 1 милю, но, может быть, 2. Это обойдется в 3/4 миллиона, если ему повезет. $8 миллионов. И это даже не инвестиция, это игра. Геологи могли ошибиться, они вообще часто ошибаются, чем оказываются правы. Генерал Блэр Рутвин – человек, готовый выбросить 8 миллионов на ветер. За какой колоссальный выигрыш борется такой человек, как он, с такой репутацией, как у него, если ради этого выигрыша он даже был готов, а он со всей очевидностью был готов, преступить закон? Ответить на этот вопрос можно было только одним способом. Я поежился и обернулся к Займису. «Вы можете подойти к ней близко, совсем близко?» «Хоть вплотную», — он указал на ближайшую к нам сторону необъятной конструкции. «Вы заметили то судно, пришвартованное вдоль буровой установки?» Я не заметил, но после его подсказки различил вытянутый темный силуэт длиной, пожалуй, футов 250, который на фоне массивной буровой казался крошечным. Кончики мачт едва дотягивались до середины расстояния от воды до поперечной плиты. Я оглянулся на Замеса. «Оно сильно спутает нам карты, Джон?» «В смысле, не помешает ли нам оно?» «Нет, мы сделаем широкий круг и зайдем с юга». Он коснулся руля, и мотопан лег на левый борт, намереваясь обойти буровую X-13 с южной стороны. Если бы шхуна пошла по северному полукругу, то попала бы под лучи прожекторов, освещающих большую рабочую площадку вокруг вышки. Даже на расстоянии мили мы отчетливо видели людей, снующих вокруг вышки, и через потемневшее водное пространство до нас доносилось приглушенное гудение могучих механизмов, чего-то вроде дизельных компрессоров. Но хоть что-то сыграло нам на руку. Я не подумал о том, что работа на этих передвижных буровых установках ведется круглые сутки, но, по крайней мере, производимый этими работами шум заглушит гортанный шепот двигателей мотопана. Шхуну стало беспорядочно качать на волнах. Мы шли на юго-запад, принимая правым бортом ту длинную, все более крупную зыбь, и вода уже нет-нет, да и захлестывала палубу. Брызги долетали и до меня. Я присел на корточки возле руля, натянул на себя брезент, затянулся последней сигаретой и посмотрел из-под своего укрытия на капитана. «Джон, насчет той лодки у буровой. Как думаете, она может отчалить в ближайшее время?» «Не знаю, но вряд ли. Это транспорт снабжения. Подвозит на буровую продовольствие и воду, а еще буровой раствор и 1000 галлонов топлива. Присмотритесь-ка, мистер Толбот. Судно напоминает небольшой танкер. Сейчас оно доставляет топливо для механизмов и, наверное, подает электричество из своих генераторов. Потом, когда найдут нефть, оно будет вывозить ее на берег». Я выглянул из-под края брезента. Как и говорил Джон, судно было похоже на танкер. Во время войны я видел кораблики такого типа с высоко поднятой голой центральной палубой, жилыми помещениями в кормовой части и моторным отсеком, как у береговых танкеров-заправщиков. Но в этот момент меня интересовала информация Джона о том, что это судно стояло тут почти все время. «Я хочу попасть на него, Джон. Сможем?» На самом деле я совсем этого не хотел, но понимал, что должен. Мысль о том, что рядом с буровой может постоянно находиться судно, попросту не приходила мне в голову, но как только я узнал об этом факте, он вдруг стал самым важным элементом в моих планах. «Но мне сказали, что вы хотите попасть на саму буровую, мистер Толбот». «Да, возможно, но позднее. Сумеете подойти к транспорту?» «Могу попробовать». Капитан Замес помрачнел. «Плохая эта ночь, мистер Толбот. А то я не знаю. Более того, на мой взгляд, ночь была просто ужасной. Но я ничего не сказал. Все еще держа курс на юго-запад, шхуна шла примерно напротив середины одной из длинных сторон буровой, и теперь я смог увидеть, что массивные стальные колонны, поддерживающие плиту, были не так уж симметрично распределены, как мне это показалось издалека. Четвертую и пятую гигантские опоры разделяло 1500 футов, и в этом месте плита была опущена гораздо ниже основного уровня. На пониженном участке торчал тонкий в форме сигары кран, достигавший почти такой же высоты, как верхушки колонн. Транспортное судно было пришвартовано прямо под этой стапель-палубой, закрывая корпусом и четвертую с пятой и еще по паре опор с каждой стороны. Через 5 минут капитан изменил курс, так что мы опять двигались на запад, в том направлении, которое привело бы нас прямо к южной оконечности буровой. Резать носом встречную волну было куда проще, однако нам пришлось распрощаться с этим относительным комфортом, не успев к нему привыкнуть, так как Займис снова поменял курс и повел шхуну на северо-запад. Мы двигались, как мне показалось, прямо на самую южную опору с той стороны буровой, что была обращена к берегу. Пройдя всего в 40 футах от носа пришвартованного транспортного судна, мы обогнули эту опору буквально на расстоянии вытянутой руки и таким образом оказались под массивной плитой буровой установки. Один из молодых греков, черноволосый красавец с бронзовым загаром по имени Эндрю, чем-то занимался на носу шхуны. Когда мы проходили под плитой и поравнялись со второй опорой с юга по стороне, обращенной в море, он тихо окликнул Джона и в тот же миг бросил в воду спасательный круг, привязанный к мотку тонкого линя. Бросил так далеко в бок, насколько ему хватало сил. Джон по этому сигналу сбавил обороты до минимума, так что двигатель едва слышно шелестел, и мотопан, влекомый зыбью, медленно продрейфовал назад мимо этой опоры, в то время как волны вынесли спасательный круг с противоположной ее стороны, и в результате веревка полностью обмотала опору. Эндрю подцепил спасательный круг багром и стал выбирать тонкий линь, который другим концом был привязан к более прочному канату. И вот за какую-то минуту мотопан оказался надежно пришвартован к металлической колонне, и двигатель работал лишь для того, чтобы шхуну не сносило и не натягивался канат, иначе ее будет слишком сильно качать на волнах. Никто нас не видел, никто нас не слышал. По крайней мере, никаких признаков того, что нас заметили, не было. «Вам надо вернуться очень быстро», — тихо-тревожно проговорил Джон. «Не знаю, сколько мы сможем вас ждать. Я чую шторм». Он был встревожен, я был встревожен, мы все тревожились. Но ему нужно было просто сидеть и ждать. Никто не собирался размозжить ему череп или бросить в залив с привязанным к ногам камнем. «Вам не о чем беспокоиться», — заверил я его. И по сравнению со мной так оно и было. Полчаса. Я стянул себя плащ, защелкнул застежки на прорезиненной горловине и манжетах гидрокостюма, надетого ранее, повесил за спину кислородный аппарат, в одну руку взял маску с трубкой и плащ, под мышкой другой руки зажал брюки и шляпу и осторожно перешагнул через борт в надувную спасательную шлюпку, которую матросы уже спустили для меня на воду. Эндрю сидел на корме этого утлого плавсредства, держась рукой за фальшборт мотопана, и как только я устроился, разжал пальцы. Волны зыби быстро понесли лодку под нависающей мрачной глыбой плиты. По мере нашего продвижения Эндрю стравливал трос. Идти в зыбь на веслах на этой резиновой лодочке – задача сама по себе сложная, а плыть в конкретном направлении против волны практически невозможно. В 100 раз проще будет вернуться на шхуну, просто подтягивая себя на тросе. По моей команде, отданной шепотом, Эндрю придержал трос и повернул шлюпку. Теперь мы находились совсем рядом с транспортным судном, но нас все еще укрывала густая тень. Судно стояло почти вплотную к массивным опорам, однако плита выступала за колонны на добрую дюжину футов. И поэтому падающий под углом свет от прожекторов крана на стапель палубе едва добирался до внешнего борта судна. Остальная большая часть судна была окутана глубоким мраком, если не считать пятна света, падающего на полубак из прямоугольного отверстия в нависающей плите. Из этого отверстия свисал вертикальный трап, зигзаг металлических ступенек в клетке ограждения, наподобие пожарной лестницы. Я предположил, что его можно поднимать и опускать в зависимости от приливов и отливов. Да тут все как будто специально для меня устроено. Судно сидело в воде низко, и хотя почти вся палуба была заставлена высокими рифлеными цистернами для топлива, фальшборт доходил мне всего лишь до пояса. Я вытащил из кармана фонарик и забрался на борт. Я нырнул прямо в темноту. Кроме тусклого огонька на корме, где находились жилые помещения, на судне не было ни единого источника света, не горели даже навигационные и ходовые огни. В них не было смысла, учитывая, что буровая вышка светилась всеми цветами радуги, словно рождественская елка. В баковую надстройку вели откатные двери. Я выдернул верхние и нижние засовы на одной из дверей, подождал, когда легкий крен судна будет действовать со мной заодно, и слегка отодвинул ее, только чтобы пролезли мои голова, руки и фонарик. Бочки, банки из-под краски, канаты, деревяшки, тяжелые цепи. Там было что-то вроде боцманской кладовки. Ничего интересного я в ней не обнаружил. Я закатил дверь обратно, поставил засовы на место и пошел дальше. К корме я пробирался через цистерны. Там были поднятые крышки люков с большими защелками, которые торчали во все стороны, повсюду извивались трубы всех мыслимых и немыслимых размеров, там были клапаны, огромные вентили для открывания и закрывания этих клапанов и злобные вентиляторы. По-моему, я не пропустил ничего из того, что мне попалось на пути, ударяясь и цепляясь за все головой, коленями и локтями. Я как будто прокладывал себе дорогу в джунглях. В девственных металлических джунглях. Но я прорвался, и, прорвавшись, вынес твердое убеждение в том, что на этой палубе нет ни единого люка, ни единой дверцы, через которую протиснулось бы нечто более крупное, чем человеческое существо. В кормовой части для меня тоже ничего не нашлось. Большую часть палубы и надстройки занимали каюты. Один большой люк наподобие автобусной двери был застеклен, и пара слуховых окошек в нем была открыта. Я воспользовался фонариком. Двигатели. Значит, этот люк мне не нужен, как и вся верхняя палуба. Эндрю терпеливо ждал меня в шлюпке. В темноте я не столько разглядел, сколько почувствовал его вопросительный взгляд и отрицательно мотнул головой. Не то чтобы мне нужно было мотать головой, когда он увидел, что я натягиваю на голову резиновую шапочку и кислородную маску, то все понял и так. Он помог мне обвязать вокруг пояса страховочный линь, на что у нас двоих ушла целая минута. Надувное суденушка плясало и прыгало на волнах так резво, что нам приходилось работать только одной рукой, а второй держаться. С кислородным аппаратом закрытого типа я мог безопасно погрузиться на 25 футов. Транспортное судно погружалось футов на 15, то есть у меня еще оставался хороший запас глубины. Подводные поиски какого-нибудь троса или чего-то подвешенного на тросе оказались куда более легким делом, чем я ожидал, потому что того волнения, что не на шутку разгулялось на поверхности, даже на небольшой глубине в 15 футов, почти не ощущалось. Эндрю, чутко реагируя на каждое мое движение под водой, стравливал, опускал или натягивал страховочный конец, будто занимался этим всю жизнь. И так оно и было. Я дважды проверил всю подводную часть судна снабжения, двигаясь вдоль боковых килей по обе стороны корпуса и освещая каждый квадратный фут мощным подводным фонарем. Где-то в середине второго круга я увидел огромную мурену. Она вынырнула из темноты, окружающей конус света, и сунула морду со злыми немигающими глазами и ядовитыми зубами прямо в стекло фонаря. Я пару раз выключил и включил фонарик, и она исчезла. А больше я ничего не видел. Когда я вернулся к шлюпке и забрался на борт, на меня навалилась усталость. Потому что 15 минут активного плавания с кислородным аппаратом утомят кого угодно. Но я отлично понимал, что если бы я нашел то, что искал, то ни о какой усталости не было бы и речи. Я очень сильно надеялся найти это на самом судне или под ним. Не найдя, я почувствовал себя обманутым. Я устал, я был подавлен и разочарован, я замерз. Мне хотелось закурить, я думал о потрескивающем огне в камине, о свежесваренном кофе и о щедрой порции горячительного на ночь. Я думал о Германе Яблонске, который сейчас мирно спит на кровати красного дерева в доме генерала. Стянув с себя маску и аппарат и скинув ласты с ног, я натянул неловкими окоченевшими пальцами ботинки, забросил свои брюки, пиджак и шляпу на палубу транспортного судна и забрался туда же сам. Через 3 минуты я был полностью одет в сухую верхнюю одежду, но при этом под ней с меня текло, как с одеяла, только что вынутого из таза после кипячения. В таком виде я направился к вертикальному трапу, ведущему на стапель-палубу буровой установки в 100 футах над моей головой. Тягучая серая облачность стерла с неба последний свет звезд, но мне это никак не помогло. Я думал, что лампа, висящая над трапом, была слабой, однако так мне просто показалось издалека. Когда же до палубы оставалось около 10 футов, эта лампа превратилась в прожектор. А если трап охраняется? Что я буду говорить охране? Что я помощник моториста с транспортника и что я мучаюсь бессонницей? А пока я буду плести свои правдоподобные сказки, вокруг моих ботинок набежит целая лужа воды, стекающая под брюками с гидрокостюма. И тогда мой собеседник с интересом уставится на складчатую горловину из мокрой резины там, где должен быть воротник обычной рубашки и галстук. Оружия у меня не было, ведь я вполне был готов поверить, что всякий человек, имеющий хоть бы малейшее отношение к Вайланду и Ройалу, по утрам натягивает кобуру раньше, чем носки. Во всяком случае, все, с кем я встретился до сих пор, представляли собой ходячий арсенал. То есть весьма вероятно, что на меня направят оружие, и что тогда? Побегу вниз по лестнице длиной в 130 ступеней, пока в меня, не торопясь, целятся сверху. Конечно, мне не обязательно бежать. Защитное ограждение закрывало трап только с трех сторон, но четвертая выходила в сторону моря, где стоял транспортник, а я недалеко уйду после того, как рухну сверху на тот лабиринт из клапанов и вентилей. Из всех этих рассуждений следовало, что любой маломальски сообразительный человек сейчас бы развернулся и полез обратно по добру, по здорову. Я вылез наверх. Там никого не было. Трап выходил в ольков, закрытый с трех сторон, перилами по краю палубы с одной стороны, высокими стальными переборками с двух других. Четвертая сторона выходила прямо на стапель-палубу, где стоял кран. Та небольшая часть стапель-палубы, что я мог видеть, стоя у трапа, была ярко освещена, слышался лязг машины и голоса людей, беседующих где-то неподалеку. Сталкиваться с ними лицом к лицу мне не хотелось, поэтому я стал искать другой выход. И почти сразу нашел его. В одну из высоких переборок сбоку от меня были вделаны остальные скобы, образующие лестницу. Я вскарабкался по ним на следующий уровень, выбрался на поверхность, прижимаясь к полу пластом, прополз несколько ярдов, потом встал, укрывшись за одной из огромных колонн. Теперь передо мной открылась вся панорама буровой. В 100 ярдах к северу на большей приподнятой платформе стояла, собственно, буровая вышка. Вблизи она выглядела еще более массивной. У ее основания стояло несколько кабин управления и сновали рабочие. Я предположил, что под этой платформой находится энергетическое оборудование и жилые помещения. Меньшая платформа с южной стороны, та, на которой я находился, была почти голой, с полукруглой площадкой, выступающей над морем. О предназначении этого большого пустого пространства я догадался не сразу, но потом что-то щелкнуло в моей памяти. Мэри Рутвен говорила, что генерал курсирует между берегом и буровой на своем вертолете. Для вертолета нужна посадочная площадка. На нее-то я и смотрел. На стапель-палубе между двумя платформами почти у моих ног люди с помощью гусеничного крана передвигали бочки, закатывая их в ярко освещенный ангар примерно по центру высокой стены северной платформы. Топливо подавали бы на буровую по трубам, значит, в этих бочках мог быть только буровой раствор, глинистая жижа с боритами, с помощью которой в скважину закачивают цемент для формирования внешних стенок. Потом я увидел, что таких ангаров было много, большинство из них открыты, и располагались они почти по всей ширине стапель-палубы. Если я где-то и найду то, что мне нужно, то внутри этих просторных складских помещений. Я пересек южную платформу, нашел другую лестницу и снова спустился по ней на стапель-палубу. Продолжая осторожничать, я больше ничего не выгадаю. Помимо того соображения, что скрытность может вызвать подозрения, фактор времени к этому моменту уже приобрел первостепенное значение. Погода все ухудшалась, казалось, что ветер дует в два раза сильнее, чем полчаса назад, и вряд ли причина только в том, что я высоко забрался. Капитан Займис, наверное, лезет на мачту от беспокойства. Кто знает, может, ему придется уплыть, не дожидаясь меня. В этой мысли не было будущего для меня-то уж точно. Я выбросил ее из головы и направился к первому складскому помещению. Дверь удерживалась тяжелым стальным засовом, но не была заперта на ключ. Я поднял засов, толкнул дверь и вошел внутрь. Там была кромешная тьма, однако при помощи фонарика я моментально нашел выключатель. Нажав на него, я огляделся. В длину ангар был около сотни футов. На почти пустых полках вдоль стен были аккуратно сложены 3-4 дюжины труб с резьбовым соединением, почти таких же длинных, как сам ангар. Каждую трубу ближе к концам покрывали грубые вмятины, словно в нее вгрызались мощные железные челюсти. Я предположил, что эти трубы – секции бурильного трубопровода. Трубы и больше ничего. Я выключил свет, вышел на палубу, закрыл дверь и почувствовал на своем плече чью-то тяжелую руку. «Похоже, вы что-то потеряли, мой друг», — прозвучал у меня за спиной низкий требовательный голос, такой же ирландский, как веточка трилистника. Я медленно, но не слишком, обернулся, одновременно подтягивая лацканы пиджака к горлу, якобы для того, чтобы защититься от ветра и мелкой мороси, что незаметно начала сыпаться с неба, вспыхивая бледными искрами в лучах дуговых ламп и затем снова исчезая во мраке. Возле меня стоял невысокий коренастый мужчина средних лет, с обветренным лицом, которое могло быть добрым и свирепым в зависимости от обстоятельств. В настоящий момент общий баланс эмоций был смещен в сторону свирепости, но не слишком сильно. Я решил поставить на это. «Вообще-то говоря, да, потерял». Сейчас я не только не пытался скрыть свой британский акцент, а напротив, утрировал его. Выраженный британский акцент в Штатах не вызывает никаких подозрений, кроме снисходительного предположения, что носитель этого акцента слегка тронулся умом. «Начальник участка сказал мне, чтобы я нашел этого бригадира. Он это вы?» «Батюшки», — сказал он. Мне казалось, что тут напрашивалось ирландское ругательство, но мой грамматический шедевр сбил буровика с толку. По его лицу было видно, как его мозг пытается собраться с мыслями. «Это мистер Джеральд послал вас ко мне, так что ли?» «Вы абсолютно правы. Отвратительная погода, вы не находите?» Я натянул шляпу пониже на лоб. «Вот уж не завидую вам, буровикам». «Если он послал вас ко мне, — перебил меня ирландец, — то что вы тут высматриваете?» «Ах да. Понимаете, я видел, что вы заняты, а так как он думал, что потерял его здесь, то я решил, что, может, стоит...» «Кто потерял что и где?» Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, этакий памятник долготерпению во плоти. «Генерал! Генерал Рутвин! Его портфель с очень важными конфиденциальными бумагами, которые ему срочно нужны. Он вчера заезжал сюда с проверкой, и, дайте-ка вспомню, где-то сразу после обеда, и в это время пришла та ужасная новость». «Что-что?» «Ну, та новость о том, что его дочь похитили. Он сразу же пошел к вертолету, позабыв о своем портфеле, и вот...» «Все, я понял. Так вы говорите, важные бумаги?» «Очень. Генерал Рутвин говорит, что поставил его где-то сразу при входе, за какой-то дверью. Это такой большой портфель из сафьяновой кожи с золотыми инициалами. S.S.F. «S.S.F. Я думал, вы говорили про портфель генерала». «Про бумаги генерала. Портфель он взял взаймы у меня. Я Фарнборо, его личный секретарь». Существовал крайне малый шанс на то, что один из множества бригадиров, работающих на генерала, будет знать настоящее имя его секретаря – С.С. Фарнборо. «С.С., значит?» Всякая подозрительность и свирепость улетучились с его лица. Он широко ухмыльнулся. «Случаем не Спенсер, Сесил?» «Одно из моих имен действительно Сесил», – потупился я. «Не вижу, что в этом смешного». Я не ошибся в разгадке его характера. Ирландец тут же раскаялся. «Уж извините меня, мистер Фарнборо. Что-то я разболтался. Не хотел вас задеть. Может, я с моими парнями помогу вам с поисками? Я был бы вам безмерно обязан». «Если портфель здесь, через 5 минут он будет у вас». Он ушел, отдавая на ходу распоряжение своей бригаде. Но я не испытывал никакого интереса к результату их усилий. Мой единственный интерес сосредоточился к этому моменту на том, чтобы как можно скорее убраться с буровой восвояси. Никакого портфеля тут нет, как нет и ничего другого. Рабочие из бригады ирландца раскрывали двери с самозабвенностью людей, которым нечего прятать. Я даже не заглянул ни в один из ангаров. Сам факт, что двери открывались без ключа и в присутствии незнакомца, служил достаточным доказательством того, что в ангарах ничего не спрятано. И помимо того обстоятельства, что тут находилось слишком много людей для того, чтобы их всех уговорить держать язык за зубами, было совершенно очевидно, что простодушный ирландец не из тех, кто станет заниматься чем-либо противозаконным. Есть такие люди, их видно с первого мгновения встречи, и этот буровик был одним из таких людей. В принципе, можно было потихоньку ускользнуть и спуститься по трапу, пока поиски в самом разгаре, но это было бы глупо. Поиски пропавшего портфеля – ничто по сравнению со всеобщим авралом, который объявят, когда выяснится, что пропал С.С. Фарнборо. Скорее всего, будет решено, что я упал за борт. Мощные прожекторы обнаружат мотопан в считанные минуты. И даже если бы я оказался на борту шхуны, то не хотел бы удаляться от буровой. По крайней мере, пока. А главное, я бы очень не хотел, чтобы с буровой на берег сообщили о том, что на X-13 проник чужак, который назвался секретарем генерала и что-то вынюхивал на платформе. Что делать, когда поиски закончатся? Бригадир наверняка подумает, что я захочу сообщить мистеру Джеральду о неудавшейся миссии и потому отправляюсь на платформу с вышкой, где находятся жилые и административные помещения. Как только я уйду со стапель палубы, путь к трапу на транспортное судно мне будет отрезан. И пока еще бригадир не задался вопросом о том, как я вообще попал на буровую. Он не мог не знать, что за последние несколько часов с берега не прибывал ни вертолет, ни катер. Это означает, что я нахожусь на X-13 уже довольно долго. А если я нахожусь тут так долго, то почему откладывал столь срочные поиски потерянного портфеля? Насколько я мог судить, поиски подошли к концу. Двери одна за другой захлопывались, и бригадир двинулся в мою сторону, но тут зазвонил телефон, висящий на переборке. Бригадир свернул к телефону, а я отошел в самую темную тень, которую только смог отыскать, и запахнул пиджак до самого горла. Ну, хотя бы это не возбудит подозрений. Ветер набрал почти ураганную силу, холодный дождь сёк стапель палубу под углом почти в 45 градусов. Бригадир повесил трубку и подошел туда, где стоял я. «Очень жаль, мистер Фарнборо, но ничего не нашли. Вы уверены, что он оставил портфель именно здесь?» «Да, уверен, мистер... Керн, Джо Керн. Ну, так или иначе, сейчас его здесь нет, и мы больше не можем тратить время». Он сутулился под своим черным блестящим плащом. «Надо идти и выковыривать эту чертову трубу». «О, конечно!» – вежливо кивнул я. Он усмехнулся и пояснил. «Бур, надо вытащить его и заменить на новый». «В такую погоду? И в такой ветер? И ведь дело это не быстрое». «Да уж, не быстрое. Часов на 6, если все пойдет хорошо». «Чертова труба длиной 2,5 мили, мистер Фарнборо!» Я издал все положенные звуки, выражая глубочайшее потрясение, хотя на самом деле испытывал не потрясение, а облегчение. Если мистеру Керону в ближайшие 6 часов предстоит работать на буровой вышке в это ненастье, то ему будет не до пропавшего секретаря. Он собрался уходить. Его люди уже прошли мимо нас и забрались по лестнице на северную платформу. «Идете, мистер Фарнборо?» «Пока нет», — я слабо улыбнулся. «Пожалуй, посижу под трапом несколько минут, подумаю, что сказать генералу». Меня явно посетило вдохновение. «Понимаете, он звонил всего 5 минут назад. Вы же знаете, какой он. Одному Богу известно, как ему все это объяснить». «Да уж, не повезло». Эти слова ничего не значили, его мысли были заняты вышкой и подъемом буровой трубы. «Увидимся еще». «Да, спасибо». Я дождался, когда он скроется из виду, и через 2 минуты уже был на спасательной шлюпке. Спустя еще пару минут мы вернулись на мотопан. «Подзадержались вы, мистер Толбот», — укорил меня капитан Займис. В темноте казалось, что встревоженный низкорослый грек подпрыгивает, хотя только обезьяна смогла бы прыгать на этой переваливающейся с борта на борт шхуне и не выпасть при этом за борт при первом же прыжке. Двигатель теперь звучал чуть громче, и дело было не только в том, что капитану пришлось добавить обороты, чтобы не слишком туго натягивался трос, которым шхуна была привязана к опоре. Судно качалось на волнах так сильно, что почти каждый раз, когда нос зарывался глубоко в море, находящаяся под кормой система выхлопа оказывалась над водой, и тогда слышалось краткое, но явственное тарахтение. «У вас получилось?» – спросил капитан Займис, наклонившись к самому моему уху. «Нет. Жаль, но так или иначе мы должны немедленно возвращаться». 10 минут, Джон. Всего только 10 минут. Это страшно важно». «Нет, надо срочно идти назад». Он повысил голос, чтобы отдать приказ отчаливать молодому греку, сидящему на носу, но я схватил его за локоть. «Вы боитесь, капитан Займис?» Это было подло, но что поделать, я был в отчаянии. «Я начинаю бояться», — с достоинством отозвался капитан. «Мудрые люди знают, когда надо бояться. Я очень надеюсь, что я не дурак, мистер Толбот. Бывает так, что если человек не боится, значит, он думает только о себе, значит, он эгоист. У меня 6 детей, мистер Толбот. А у меня 3. У меня не было ни одного, больше не было. И я даже больше не был женат. Бесконечно долгую минуту мы стояли так, цепляясь за мачту, пока шхуна кренилась и вертелась в почти непроницаемом мраке под глухой тенью нефтяной платформы. Мы оба молчали, только ветер тонко завывал в мокрых от дождя снастях. Я изменил тактику. «От этого зависят жизни людей, капитан Займис. Не спрашивайте, откуда мне это известно, но я это точно знаю. Неужели вы хотите, чтобы потом говорили, будто те люди погибли, потому что капитан Займис не согласился подождать 10 минут?» И опять молчание. Белесый дождь с шипением исчезал во вздымающейся черноте моря под нами. 10 минут. И ни секундой дольше. Я сбросил ботинки и верхнюю одежду, убедился, что страховочный линь надежно закреплен у меня на поясе над утяжелителями, опять натянул маску и потопал к носу. Вновь мне вдруг без всяких на то причин вспомнился великий Герман Яблонский, спящий сном праведника в своей кровати красного дерева. Дождавшись, когда появится и пройдет под днищем шхуны особенно большая волна, в тот момент, когда нос максимально погрузился в воду, я шагнул в море и ухватился за трос, которым мотопан был пришвартован к опоре. Перебирая руками по тросу, я направился в сторону опоры. До нее было никак не больше 20 футов, но даже трос не спас меня от изрядной трепки разбушевавшейся стихии. Если бы не кислородная маска, то и не знаю, сколько бы воды я наглотался. Не успев понять, что опора уже рядом, я врезался в нее. Тогда я отпустил трос и постарался ухватиться за опору. Почему? Понятия не имею. С таким же успехом я мог попытаться обхватить руками вагон-цистерну, ибо диаметр у нее был того же порядка. Пришлось мне снова цепляться за трос, пока меня не отнесло от него слишком далеко, и, держась за него, огибать массивную стальную колонну слева в направлении наветренной морской стороны. Это тоже было непросто. Каждый раз, когда нос мотопана взлетал на волне кверху, трос натягивался и намертво придавливал мою руку к металлу. Но покуда пальцы оставались целы, я не обращал на это внимания. Когда я оказался спиной прямо к волне, то отпустил трос, раскинул руки и ноги, рывком погрузился в воду и стал спускаться по той опоре примерно так, как сингалезский мальчик спускается с огромной пальмы. Эндри все так же ловко стравливал страховочный линь. 10 футов. 20. Ничего. 30. Ничего. 35. Ничего. Мое сердце начало биться тяжело и нервно, в голове все поплыло. Я ушел гораздо ниже безопасной глубины для моего кислородного аппарата закрытого типа. Я то ли всплыл, то ли вскарабкался повыше и остановился перевести дух в 15 футах от поверхности воды, цепляясь за необъятную опору, словно кот, забравшийся на дерево и не знающий, как спуститься на землю. 5 из 10 выделенных капитаном Займисом минут прошли. У меня совсем не осталось времени. Но это точно должна быть буровая. Я был твердо убежден в этом. Генерал и сам так сказал, а врать человеку, не имеющему шанса на побег, нет никакого смысла. А стоило мне вспомнить о том негнущемся скрипящем лакее с ногами, словно налитыми свинцом, том самом, что подавал выпивку в генеральской библиотеке, как убежденность моя укреплялась. Однако на транспортном судне, пришвартованном у платформы, я ничего не нашел, как не нашел ничего и под ним. В этом я мог поклясться. На самой буровой тоже ничего не было, и в этом я мог поклясться. А если этого не было на буровой, значит, оно должно быть под ней. И если это под ней, то оно удерживается тросом или цепью. Ну а трос или цепь должны быть прикреплены под водой к одной из опор. Я старался думать как можно быстрее. Какая из 14 опор была использована? Почти без колебаний я отбросил 8 опор, которые поддерживали северную платформу, где стоит буровая вышка. Слишком оживленно там, слишком много огней, слишком много глаз, слишком много рыболовных снастей, свисающих с краев в надежде поймать какую-нибудь из сотен рыб, привлеченных мощным освещением. То есть в целом слишком опасно. «Значит, это должна быть вертолетная площадка в южной части буровой, под которой сейчас раскачивался на волнах мотопан на привязи. Чтобы сузить выбор еще сильнее, а я должен был его сузить, должен был ограничить поиски, поставив на вероятное и игнорируя возможное, и почти столь же вероятное. Ведь в моем распоряжении оставались считанные минуты. Я вычеркнул опоры со стороны берега, потому что там было рискованно что-то прятать из-за причаливающих судов. Оставалось три опоры со стороны моря. Среднюю из них, ту, к которой была пришвартована шхуна, я уже обследовал. Какую из двух оставшихся следует выбрать, решилось сразу, благодаря тому факту, что мой страховочный линь шел вдоль левой половины опоры. Чтобы перебраться к той опоре, что находилась справа от меня, пришлось бы обходить три четверти периметра средней опоры, а это слишком долго. Я поднялся на поверхность, дважды дернул за страховочный линь, сигнализирующий Эндрю, чтобы тот стравил линь, оперся обеими ногами о металл, изо всех сил оттолкнулся и поплыл к угловой опоре. Я едва добрался до нее. Теперь я понимал, почему капитан Займис так беспокоился. А у него, между прочим, была 40-футовая шхуна и 40 лошадиных сил в двигателе, чтобы противостоять силе ветра, моря и той нарастающей зыби, которая уже срывала барашки с гребней волн. У меня же был только я сам, и помощь мне совсем бы не помешала. Тяжелые грузы вокруг пояса в данном случае скорее мешали, чем помогали. Чтобы преодолеть 15 ярдов, разделяющих две опоры, я потратил сил ярдов на 100. И мой кислородный аппарат закрытого типа не был рассчитан на то, чтобы хватать воздух ртом так, как хватал я. Но я доплыл. Едва-едва. Вновь я подплыл к опоре с наветренной стороны, вновь давлением воды меня прижало к металлу, и я, расставив руки и ноги, словно краб клешни, пополз вниз. На этот раз спуск оказался легким, потому что я почти сразу совершенно случайно нащупал рукой широкие, глубоко и остро прорезанные бороздки, идущие сверху вниз. Я не инженер, но догадался, что, должно быть, это были пазы для закрепления подъемника шестеренчатого типа при опускании и поднимании опор. Наверное, такие же бороздки были и на первой обследованной мной опоре, просто мне не повезло их обнаружить. Я как будто спускался по отвесной скале по вырезанным ступенькам. Каждый фут или около того я останавливался и ощупывал стенку с обеих сторон, насколько хватало длины рук, но ничего не находил. Ни выступа, ни троса, везде лишь гладкая, довольно склизкая поверхность. Размеренно, упорно я двигался вниз, все острее чувствуя, как стискивает меня давление воды, как трудно становится дышать. Где-то на 40 футах я прекратил спуск. Лучше ведь никому не станет, если я поврежу себе барабанные перепонки или легкие, или если произойдет перенасыщение крови азотом. Я сдался и начал подниматься. Уже у самой поверхности я остановился, чтобы отдохнуть и привести мысли в порядок. Мною завладело горькое разочарование. Я и не осознавал, насколько сильно рассчитывал на успех, ведь это был мой последний шанс. Изнемогая от усталости, я прислонился головой к опоре и подумал с тоскливой безнадежностью, что придется все начинать сначала. При том, что у меня нет ни малейшего понятия, с чего начинать. Как же я устал, смертельно устал. И потом, в один миг, всякая усталость покинула меня, будто и не бывало. В этой огромной металлической колонии жил звук. Не могло быть никаких сомнений, вместо того, чтобы быть немой, безжизненной и полной воды, она полнилась звуком. Я сдернул с головы резиновый шлем, закашлялся, отплевываясь от воды, которая попала под кислородную маску, и затем плотно прижался ухом к холодной стали. Опора гудела от глубокой мощной вибрации, которая отдавалась даже в моем черепе. Заполненные водой колонны не вибрируют и не гудят, в них вообще не может быть никаких звуков, а в этой звук был однозначно. Значит, внутри ее не вода, значит, там воздух. Воздух. И тут же я понял, что за звук я слышу. Такой же ритмично поднимающийся и падающий вниз звук, будто двигатель увеличивает и уменьшает обороты. увеличивает и уменьшает, в течение многих лет был частью и спутником моей профессиональной жизни. Это же воздушный компрессор, очень большой, и он на полную мощность работает внутри опоры. Воздушный компрессор глубоко под водой, внутри одной из опорных колонн передвижной буровой установки, стоящей далеко в Мексиканском заливе. Какая-то бессмыслица, полная чепуха. Я уперся лбом в металл, и мне показалось, что гудящая, звенящая вибрация – это настойчивый, неотступный голос, который хочет мне что-то сказать, что-то срочное и жизненно важное, что я должен непременно послушать. Я послушал. Полминуты, возможно, минуту я слушал, и вдруг все стало понятно и максимально логично. Это был ответ, о котором я мог только мечтать. Это был ответ на множество вопросов. Мне потребовалось время, чтобы понять, это должно быть ответом, однако после того, как я это понял, у меня не осталось никаких сомнений. Я трижды резко дернул страховочные линии, через минуту уже стоял на палубе мотопана. Меня втянули туда так быстро и так бесцеремонно, словно я был мешком угля. Я еще снимал с себя маску и кислородный баллон, а капитан Займис уже рявкнул, чтобы отдавали швартовы. Дал полный ход, провел шхуну чуть не вплотную к опоре и заложил крутой поворот. Шхуна вильнула и бешено закачалась, принимая валы всей длиной корпуса, проваливаясь между волнами, вздымая правым бортом облака брызг. А потом она встала носом по ветру и, уверенно держа курс, пошла к берегу. Через 10 минут, когда я стянул с себя гидрокостюм, обтерся насухо, переоделся в обычную одежду и доканчивал второй стакан бренди, в каюту спустился капитан Займис. Он улыбался, то ли от удовлетворения, то ли от облегчения, я не смог определить, но, судя по его виду, он считал, что все опасности остались позади. И точно, идя на попутной волне, шхуна теперь стояла не шелохнувшись, почти как скала. Капитан налил себе наперсточек бренди и заговорил впервые с тех пор, как меня подняли на борт. «У вас получилось или нет?» «Получилось». Я подумал, что такой короткий ответ звучит невежливо. «Благодаря вам, капитан Займис». Он просиял. «Вы очень добры, мистер Толбот, и я очень рад. Но благодарить надо не меня, а того нашего доброго друга, что приглядывает за нами, за всеми, кто собирает губки, за всеми, кто выходит в море». Он чиркнул спичкой и поднес пламя к фитилю глиняной масляной лампы, которая стояла перед застекленным изображением святого Николая. Я глянул на него с кислой миной. Да, я уважал его набожность и ценил его чувства, но про себя подумал, что капитан слегка запоздал с чирканьем спичкой.